Сцена третья. Комната в доме Оливии. Входит сэр Тобби, за ним сэр Эндрю. Сэр Тобби. «Пойди сюда, сэр Эндрю. Не быть за полночь в постели, значит рано вставать. Аделюкуло сюргере солюберимум». Примечание. «Рано вставать очень полезно». Латинская пословица. «Ты знаешь?» Сэр Эндрю. «Нет, ей-богу, не знаю. Я знаю только, что поздно ложиться, значит, поздно ложиться». Сэр Тобби. «Ложный вывод столь же для меня противный, как пустая бутылка. Просидеть за полночь и потом лечь спать, значит, рано лечь. Так стало быть, ложиться спать за полночь, значит, рано ложиться». «Разве наша жизнь не состоит из четырех стихий?» «Сэр Эндрю. Говорят так, но я думаю, что она состоит из еды и питья». «Сэр Тобби. Ты ученый. Давай же есть и пить. Эй, Мария, вина!» Входит Шут. «Сэр Эндрю. Вот идет дурак, ей-богу». Шут. «Как живете, дорогие мои? Видали вывеску трех дураков?» Примечание редактора. Намек на трактирные вывески того времени с изображением двух голов и подписью под ними. «Мы три дурака», причем под третьим подразумевался «глядящий на вывеску». Конец примечания. «Сэр Тобби, добро пожаловать, болван, споем-ка хором». «Сэр Эндрю, ей-богу, славное горло у дурака. Я бы дал полдюжины червонцев, чтобы иметь такие икры и такой славный голос, как у дурака. Ей-богу, ты вчера вечером славно дурачился, когда рассказывал о пигрограммитусе и в опианах, пересекающих квебузский экватор. Чудесно, ей-богу! Я послал тебе 6 пенсов для твоей любезной. Получил ты их? Шут. Я спрятал твой подарок в карман, потому что нос мальволию не плеть. Моя милая белоручка, а мирмидонцы не пивная лавочка. Сэр Эндрю. Превосходно! Вот лучшие шутки в конце концов. Ну, пой же! Сэр Тобби. Да, спой-ка, вот тебе 6 пенсов. Валяй! Сэр Эндрю. Вот и от меня. Когда один рыцарь дает... Шут. Какую же вам песню спеть? «Любовную или нравоучительную?» «Сэр Тобби». «Любовную, любовную!» «Сэр Эндрю». «Да, на что мне нравоучение?» Шут поет. «Где ты, душенька, гуляешь? Или меня ты забываешь? Что одна грустишь? Кто тебя отсюда манит? Час любви, поверь, настанет. Быстро пролетит». «Сэр Эндрю». «Чудесно, ей-богу!» Сэр Тобби. «Славно, славно!» Шут поет. «Что любовь? Не за горами, не за лесом и полями. Здесь она, лови! Если медлишь, проиграешь, поцелуй мой потеряешь. Не теряй, лови!» Сэр Эндрю. «Медовый голос, клянусь моим дворянством!» Сэр Тобби. «Ядовитый голос!» Сэр Эндрю. «Сладостный и ядовитый, ей-богу!» Сэр Тобби. «Если слушать его носом, так сладок, что даже тошно. Да что, не хватит ли так, чтоб земля пошла в пляс? Спугнем-ка филина круговой песней, которая вытянула бы у ткача 3 души. Сэр Эндрю. «Пожалуйста, если вы меня любите. Я на круговых песнях собаку съел». Шут. «А ветяная собака и сама кого угодно съест». Сэр Эндрю. «Конечно, давайте споем «Молчи, мошенник». Шут. «Молчи, мошенник? Да ведь тогда я должен буду назвать вашу милость мошенником». Сэр Эндрю. «Я уже не в первый раз заставляю называть себя мошенником. Запевай, Шут. Начинается так. «Молчи!» Шут. «Я не могу начать молча!» Сэр Эндрю. «Хорошо, ей-богу, хорошо! «Ну, начинайте!» Поют хором. Входит Мария. «Мария, это что за кошачий концерт? Если графиня не позовет своего дворецкого Мальволио, чтобы выгнать вас из дома, так назовите меня чем угодно, сэр Тоби. Графиня родом из Китая, мы дипломаты, а Мальволио – старая ведьма». Поет. «Вот три веселых молодца. Что я ей, не родственник, что ли? Разве мы не одной крови с твоей госпожой?» Поет. «Жила на свете госпожа». Шут. «Право, его милость славно дурачится». Сэр Эндрю. «Да, он на это мастер, когда расположен. И я тоже. Но только у него это выходит искуснее. А у меня натуральнее». Сэр Тоби поет. «Однажды зимним вечерком сошлись...» Мария. «Ради бога, замолчите!» Входит Мальволио. Мальволио. «Взбесились вы, господа, что ли? Что это у вас ни стыда, ни совести шуметь по ночам? Или вы принимаете дом графини за трактир? Что так немилосердно горланите ваши портновские песни? Право, вы лишены всякой благовоспитанности и такта». Сэр Тоби. «Такт, сударь, в нашей песне мы соблюдаем. Убирайся к черту». Мальволио. «Сэр Тоби, я должен поговорить с вами на чистоту. Графиня поручила мне сказать вам, что хоть вы и живете у нее как родственник, но буйство вашего она не желает терпеть. Если вы можете отказаться от дурного поведения, так она вам очень рада. Если же нет и вам угодно с ней проститься, так она очень охотно с вами расстанется». Сэр Тоби поет. «Прощай, душа, твой друг собрался в путь». Мария. «Прошу вас, сэр Тоби». Шут поет. «Пора ему от жизни отдохнуть». Мальволю. «Возможно ли?» Сэр Тоби поет. «Ты никогда, сэр Тоби, не умрешь». Шут. «Нет, братец, врешь». Мальволю. «Это делает вам честь, право». Сэр Тоби поет. «Не худо бы его прогнать». Шут поет. «Зачем ему к лицу здесь постоять?» Сэр Тоби поет. «Прогнать его, мошенника, за дверь». Шут поет. «Заврался, не посмеешь ты, поверь». Сэр Тоби. «Ты с так-то сбился, приятель, сам врешь. Что ж ты за важная особа, дворецкий? Или ты думаешь, раз ты добродетелен, так не бывать на свете ни пирогам, ни вину?» Шут. «Да, клянусь святой Анной, и имбирем будут по-прежнему обжигать рот». Сэр Тоби. «Твоя правда. Проваливай-ка. Хорохорься перед другими слугами. Подай-ка нам вина, Мария». Мальволио. «Если бы ты, Мария, хоть сколько-нибудь дорожила милостью графини, ты не потворствовала бы этому разврату. Графиня узнает об этом. Вот мое слово». Уходит. Мария. «Ступай, помахивай ушами. Сэр Эндрю, а было бы так же хорошо, как и выпить, проголодавшись, вызвать его на поединок. Да и не явиться, оставив его в дураках. Сэр Тоби, сделай-ка это, рыцарь, я напишу тебе вызов. Или на словах расскажу ему, как ты рассердился». Мария. «Почтеннейший сэр Тоби, будьте потише только эту ночь. Молодой посол от герцога опять был у госпожи, и с тех пор ей как-то не по себе. А с мсье Мальволю я справлюсь. Если я не сделаю его притчей во языцах и всеобщим посмешищем, так считайте меня круглой дурой. Я знаю, как это сделать». Сэр Тоби. «Расскажи же, расскажи, что ты о нем знаешь?» Мария. «Право, иногда кажется, как будто он вроде пуританина». Сэр Эндрю. «О, если бы я думал так, я избил бы его, как собаку». Сэр Тоби. «Как? За то, что он пуританин? Твои побудительные причины, рыцарь?» Сэр Эндрю. «Мои причины хоть и не побудительны, но зато хороши». Мария. Пусть себе будет, чтоб его нелегкая взяла, пуританином или чем угодно. Все-таки он флюгер, что вертится по ветру, чванный осел, который выучил наизусть благородные слова и сыплет их пригоршнями. Он ужасно доволен собою и совершенно уверен в том, что набит совершенствами. Он свято верит, что кто на него не взглянет, непременно влюбится. И этот порог отлично поможет моему мщению. Сэр Тобби, что ж ты думаешь сделать? Мария. Я подкину ему туманное любовное послание. В нем опишу цвет его волос, форму ноги, поступь, глаза, лоб, черты лица. И он узнает себя непременно. Я могу писать совсем так, как графиня, ваша племянница. Когда нам попадется какая-нибудь забытая записка, то мы едва можем различить наши почерки. Сэр Тобби. Превосходно! Я уже чую, в чем дело. Сэр Эндрю. И мне в нос ударило. Сэр Тобби. Он подумает, что письмо это от моей племянницы и что она в него влюблена. Мария. Да, я действительно хочу выехать на этом коньке. Сэр Эндрю. Да, и этот конек сделает его ослом. Мария. Ослом уж, наверно. Сэр Эндрю. О, это будет чудесно. Мария. Отличная шутка, уж поверьте. Я знаю, мое зелье на него подействует. Я спрячу вас обоих, шутом в придачу, поблизости от того места, где Мальволя найдет письмо. Примечайте только, как он будет его толковать, а сейчас на боковую. Желаю, чтобы вам приснилась наша шутка. Прощайте. Уходит. Сэр Тобби. Прощай, Пентазилея. Примечание редактора. Пентазилея – царица амазонок. Сэр Эндрю. Славная, на мой взгляд, девка. Сэр Тобби. Чистокровная гончая и обожает меня. Да, за это нельзя ее винить. Сэр Эндрю. Меня тоже одна обожала. Сэр Тобби. Пойдем спать, рыцарь. Не худо бы, если бы тебе прислали еще денег. Сэр Эндрю. Если мне не удастся жениться на твоей племяннице, я здорово сяду на мель. Сэр Тобби. Вели только прислать денег, и если в конце концов она тебе не достанется, назови меня кургузой лошадью. Сэр Эндрю. Если я не добьюсь этого, не верьте мне больше ни в чем. Вот и все. Сэр Тобби. Идем, идем. Я приготовлю грог. Ложиться уже поздно. «Идем, рыцарь, идем!» Уходит.